Они разбрелись по зданию, а я остался у тела Гуэйбина. Мне нужно было подумать, потому что вся эта запутанная история с потрошителями и поглотителями, Ватиканом и наместником, ванами и пророческими видениями запуталась еще больше. Мне уже стало понятно, кто задушил китайца, но вот все остальные, вытекающие из этого понимания выводы, очевидно, что на складе мы столкнулись с частью игры мастера Экхарта. Он ведь в самом первом моем видении, еще тогда в самолете, отправил убийцу избавиться от человека, у которого аспект огня имел необычный фиолетовый цвет. В погружении, куда меня отправила Ирина Олеговна, также мелькал связанный с Гуэйбином образ, его лицо с вылезшими из орбит глазами и красный шнур, впившийся в горло. Так что тут ясно все вроде. Посланец пророка немца добрался до Китая и сделал то, зачем явился. А вот дальше начинались сплошные непонятки. Экхарт хотел сорвать игру некому кардиналу Франко, тому самому ватиканскому кардиналу, против которого играл кардинал Петро, который являлся нанимателем нашего источника информации, командора Фако, действующего в его интересах и сдавшего нам склад с капсулами. И вот с этого момента одни вопросы без ответов. Петро и Экхарт играют вместе? Если так, то Фако сдал склад, уже зная, что найдем мы там только мертвые тела ванов и охранников. Вполне логично, если предположить, что фракция противников-потрошителей не собиралась давать нам живых свидетелей. Вроде как и помогли, и от себя опасность отвели. Но что-то не складывалось это с тем, что я видел, когда гостил в голове у немецкого пророка. Не был он ни с кем в союзе. Как он там выразился, «Не князьем мирским служит сердце мое, Господу одному подчинено оно». И что-то там еще про то, что князья церкви зажрались и нужно им как-то помешать. У меня сложилось впечатление, что Экхарт вел свою игру, направленную против всех иерархов Святого Престола. А вот кардинал Петро, если я все правильно понимаю, бывший союзник кардинала Франко, их интересы разошлись, и один решил подгадить другому. Стало быть, в этих ватиканских интригах не две стороны, а минимум три. Похоже на то, да только где три, там еще и спиток найдется. Так что понятно только то, что ни черта не понятно. И вывод такой. Надо валить. Сдать капсулы и валить. «В здании никого», — прозвучал в голове голос Тедани. «Мы закончили проверку». «Хорошо», — отозвался я. «Вызывайте транспорт». Рядом со мной остановился Яо. Он все еще не избавился от призрачных доспехов и оружия, как, впрочем, и я. Обстановка как-то не располагала к беспечности. Помолчав несколько секунд, он вдруг материализовал в левой руке широкий, чуть изогнутый кинжал, острие которого было направлено в мою сторону. «Ну вот теперь я точно ничего не понимаю», — мелькнула мысль, в то время как цепной меч в правой руке пополз вверх. «Яо, предатель, двойной агент, втерся в доверие и теперь...» Копьеносец чуть улыбнулся, заметив движение оружия космодесантника. Понимающе так, по-доброму. «Вы позволите, Игорь, я хотел бы взять у вас каплю крови». Опять Ван обращался ко мне на «вы». «Зачем?» «А вдруг тут рядом поглотитель прячется в тенях и управляет разумом китайца? Или он изначально был шпионом Ватикана? Я бы не удивился после всех этих событий». «Нет. Так-то ничто не указывало на двойную игру детектива. Но я уже ни в чем уверен не был». «Для вашей защиты. Копьеносцы были не только гвардейцами, но и телохранителями императора», — пояснил Яо, все еще держа кинжал в прежней позиции. «Одна из техник пути Ши, которой меня научил дед, позволяет чувствовать эмоциональное состояние любого человека, чья кровь принята даром. А происходящее вокруг вас, Игорь, приводит меня к мысли, что любая защита не будет лишней. Вы являетесь моим нанимателем. Предложить такое — мой долг». «Каплю крови?» То есть он все-таки не подосланный убийца. Или просто добивается того, чтобы я снял защиту. Вот ведь ты параноик, Антошин. Все это атмосфера долбанных многоходовых интриг и клятых тайн. Ван Ло мог убить тебя десятком способов раньше. Зачем ему это делать сейчас? Скорее всего, он говорит правду, да и Дар не говорит об опасности. С другой стороны, параноики выживают. «Да, можно ваш палец?» «Хорошо». Все еще колеблясь, надеюсь, не слишком заметно и оскорбительно, Я убрал защиту с кисти левой руки и протянул ее Яо. Продолжая находиться в состоянии полной готовности действовать, если копьеносец вводит меня за нос. Боли я не почувствовал, словно находился под местной анестезией. Острие зеленого кинжала коснулось указательного пальца и впитало в себя выступившую капельку крови. Затем копьеносец повернул лезвие клинка и прижег им крохотный порез. «Это все, Игорь», — сообщил он, крутанув кистью и заставив кинжал исчезнуть. «Благодарю вас за доверие». В завершении этого театра абсурда он поклонился мне, после чего развернулся и двинулся к выходу. «Здорово, что тут скажешь. Теперь меня охраняет императорский гвардеец». Пока команда занималась погрузкой капсул в подогнанный Василием фургон, я написал сообщение князю, введя его в курс последних событий. Он ничего не ответил, вероятно, крепко спал. Ну и ладно, утром глянет. Все равно ничего такого, на что ему требовалось отвечать, в сообщении не было.